В некотором было царстве, в некотором государстве был жил царь по имени Выслав Андронович. У него было три сына царевича. Первый Дмитрий царевич, другой Василий царевич, а третий Иван царевич. У того царя, Выслава Андроновича, был сад такой богатый, что ни в каком государстве лучше такого не было. В том саду росли разные деревья, дорогие деревья с плодами и без плодов. И была у царя одна яблоня любимая. И на той яблоне росли яблочки, все золотые. Повадилась к царю Выславу в сад летать жар-птица. На ней перья золотые, а глаза восточному жемчугу подобны. Летала она в тот сад каждую ночь и садилась на любимую Выслава царя яблоню. Срывала с нее золотые яблочки и опять улетала. Царь Выслав Андронович весьма крушился той яблони, что жар птица много яблок с нее срывала, почему призвал к себе трех сыновей и сказал им: «Дети мои любезные, кто из вас может поймать в моем саду жар птицу? Кто изловит ее живую, тому еще при жизни моей отдам половину царства, а по смерти — и все». Тогда дети его, царевичи, воскликнули единогласно: «Величество! Мы с великой радостью будем стараться поймать жар-птицу живую». На первую ночь пошел караулить в сад Дмитрий царевич. И, усевшись под ту яблонь, с которой жар-птица яблочки срывала, заснул и не слыхал, как та жар-птица прилетела и яблок весьма много ощипала. Поутру царь Выслав Андронович призвал к себе своего сына Дмитрия царевича и спросил: «Что, сын мой любезный, видел ли ты жар птицу, али нет?» Он родителю своему отвечал: «Нет, милостивый государь-батюшка, она эту ночь не прилетала». На другую ночь пошел в сад караулить жар птицу Василий царевич. Он сел под ту же яблонь и, сидя час и другой ночи, заснул так крепко, что не слыхал, как жар птица прилетела и яблочки щипала. Поутру царь Выслав призвал его к себе и спрашивал: «Что, сын мой любезный, видел ли ты жар птицу, али нет?» «Милостивый государь, батюшка, она эту ночь не прилетала». На третью ночь пошел в сад караулить Иван-царевич и сел под ту же яблонь. Сидит он час, другой, третий. Вдруг осветило весь сад так, как бы он многими огнями освещен был. Прилетела жар птица, села на яблоню и начала щипать яблочки. Иван-царевич подкрался к ней так искусно, что ухватил ее за хвост, однако не мог ее удержать. Жар птица вырвалась и полетела, и осталось у Ивана-царевича в руке только одно перо из хвоста, за которое он весьма крепко только держался. Лишь только царь Выслав ото сна пробудился, Иван-царевич пошел к нему и отдал ему перышко. Перышко — жар птицы. Царь Выслав весьма был обрадован, что меньшому ему сыну удалось хотя одно перо достать от жар птицы. Это перо было так чудно и светло, что ежели принести его в темную горницу, то она так сияла, как бы в том покое было зажжено великое множество свеч. Царь Выслав положил то перышко в свой кабинет, как такую вещь, которая должна вечно храниться. С тех пор жар птица не летала уже в сад. Царь Выслав опять призвал к себе детей своих и говорил им: «Дети мои любезные, поезжайте, я даю вам свое благословение. Отыщите жар птицу и привезите ко мне живую. А что прежде я обещал, то, конечно, получит тот, кто жар птицу ко мне привезет». Дмитрий и Василий, царевичи, начали иметь злобу на меньшего своего брата Ивана-царевича, что ему удалось выдернуть у жар птицы из хвоста перо. Взяли они у отца своего благословения и поехали двое отыскивать жар птицу. А Иван-царевич также начал у родителей своего просить на то благословение. Царь Выслав сказал ему: «Сын мой любезный, чадо мое милое, ты еще молод и к такому дальнему и трудному пути непривычен. Зачем тебе от меня отлучаться? Ведь братья твои и так поехали. Но ежели и ты от меня уедешь, и вы все трое долго не возвратитесь, я уже при старости и хожу под Богом. Ежели во время отлучки вашей Господь Бог отымет мою жизнь, то кто вместо меня будет управлять моим государством? Тогда может сделаться бунт, несогласие между нашим народом, а унять будет некому, или неприятель под наши области подступит, а управлять войсками нашими будет некому. Однако, сколько царь Выслав не старался удержать Ивана-царевича, но никак не мог отпустить его по его неотступной просьбе. Иван-царевич взял у родителя своего благословения, выбрал себе коня и поехал в путь. И ехал сам, не зная, куда едет. Едучи путем, дорогою, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И, наконец, приехал он в чистое поле, в зеленые луга. А в чистом поле стоит столб, а на столбу написаны эти слова: «Кто поедет от столба всего прямо, тот будет голоден и холоден. Поедет в правую сторону, тот будет здрав и жив, а конь его будет мертв. А кто поедет в левую сторону, тот сам будет убит, а конь его жив и здрав останется». Иван-царевич прочел эту надпись и поехал в правую сторону, держа на уме. Хотя конь его и убит будет, зато сам жив останется и со временем может достать себе другого коня. Он ехал день, другой и третий. Вдруг вышел ему навстречу прибольшой серый волк и сказал: «Ох ты, гой еси, молодой юноша Иван-царевич! Ведь ты читал, на столбе написано, что конь твой будет мертв. Так зачем сюда едешь?» Волк вымолвил эти слова, разорвал коня Ивана-царевича надвое и пошел прочь в сторону. Иван-царевич вельми сокрушался по своему коню, заплакал, заплакал горько и пошел пеший. Он шел целый день и устал несказанно, и только что хотел присесть, отдохнуть, вдруг нагнал его серый волк и сказал ему: «Жаль мне тебя, Иван-царевич, что ты пеш изнурился, жаль мне и того, что я заел твоего доброго коня. Добро, садись на меня, на серого волка, и скажи, куда тебя везти и зачем?» Иван-царевич сказал серому волку, куда ему ехать надобно, и серый волк помчался с ним пуще коня, и через некоторое время, как раз ночью, привез Ивана-царевича к каменной стене, не гораздо высокой, остановился и сказал: «Ну, Иван-царевич, слезай с меня, серого волка, и полезай через эту каменную стену. Тут, за стеной, сад. А в том саду жар-птица сидит в золотой клетке. Ты жар-птицу возьми, а золотую клетку не трогай. Ежели клетку возьмешь, то тебе оттуда не уйти будет. Тебя тотчас поймают». Иван-царевич перелез через каменную стену в сад, увидел жар-птицу в золотой клетке и очень на нее прельстился. Вынул птицу из клетки и пошел назад. Да потом одумался и сказал сам себе: «Что ж я взял жар-птицу без клетки? Куда я ее тогда посажу?» Воротился и лишь только снял золотую клетку, то вдруг пошел стук и гром по всему саду, ибо к той клетке были струны приведены. Караульные тотчас проснулись, прибежали в сад, поймали Иван-царевича жар-птицу и привели к своему царю, которого звали Далматом. Царь Далмат весьма разгневался на Ивана-царевича и кричал на него громким и сердитым голосом: «Как не стыдно тебе, молодой юноша, воровать! Да кто ты таков? И которые земли? И которого отца сын? И как тебя по имени зовут?» Иван-царевич ему молвил: «Я есмь из царства Выслава, сын царя Выслава Андроновича, а зовут меня Иван-царевич. Твоя жар-птица повадилась к нам летать в сад во всякую ночь и срывала с любимой отца моего яблони золотые яблоки, и почти все дерево испортило. Для того послал меня мой родитель, чтобы сыскать жар-птицу и к нему привезть. Ох ты, молодой юноша, Иван-царевич, молвил царь Далмат. Пригоже ли так делать, как ты сказал? Ты бы пришел ко мне, я бы тебе жар-птицу честью отдал. А теперь хорошо ли будет, когда я разошлю во все государства, а тебе объявить, как ты в моем государстве нечестно поступил? Однако слушай, Иван-царевич, ежели ты сослужишь мне службу, съездишь за 39 земель, в 30-е царство, и достанешь мне от царя Афрона коня, коня златогривого, то я тебя в твоей вине прощу и жар-птицу тебе с великой честью отдам. А ежели не сослужишь этой службы, то дам о тебе знать во все государства, что ты нечестный вор. Иван-царевич пошел от царя Далмата в великой печали, обещая ему достать коня златогривого. Пришел он к серому волку и рассказал ему обо всем, что ему царь Далмат говорил. «Ох ты, гой еси, молодой юноша, Иван-царевич!» — молвил ему серый волк. «Для чего ты слова моего не слушался и взял золотую клетку?» «Виноват я перед тобой», — сказал волку Иван-царевич. «Добро быть так», — молвил серый волк. «Садись на меня, на серого волка. Я тебя свезу, куда тебе надобно». Иван-царевич сел серому волку на спину, а волк побежал. Так скоро, аки стрела, и бежал он долго ли, коротко ли. Наконец прибежал во государство царя Афрона ночью. И, пришедши к белокаменным царским конюшням, серый волк Ивану-царевичу сказал: «Ступай, Иван-царевич, в эти белокаменные конюшни. Теперь караульные конюхи все крепко спят. И ты бери, бери коня златогривого. Только тут на стене висит золотая узда. Ты ее не бери, а то худо тебе будет». Иван-царевич, ступя в белокаменные конюшни, взял коня и пошел было назад, но увидел на стене золотую узду и так на нее прельстился, что снял ее с гвоздя. И только что снял, как вдруг пошел гром, шум по всем конюшням, потому что к той узде были струны приведены. Караульные конюхи тотчас проснулись, прибежали, Ивана-царевича поймали и повели к царю Афрону. Царь Афрон начал его спрашивать: «Ах ты, гой еси, молодой юноша, скажи мне, из которого ты государства, и которого отца сын, и как тебя по имени зовут?» На то отвечал ему Иван-царевич: «Я сам из царства Выслова, сын царя Выслова Андроновича, а зовут меня Иваном-царевичем». «Ох ты, молодой юноша, Иван-царевич», — сказал ему царь Ефрон, «честного ли рыцаря это дело, которое ты сделал? Ты бы пришел ко мне, я бы тебе коня златогривого с честью отдал. А теперь хорошо ли тебе будет, когда я разошлю во все государства объявить, как ты нечестно в моем государстве поступил? Однако слушай, Иван-царевич, ежели ты сослужишь мне службу и съездишь за 39 земель в 30-е государство и достанешь мне королевну Елену Прекрасную, в которую я давно и душой, и сердцем влюбился, а достать не могу, то я тебе эту вину прощу, и коня златогривого с золотой уздою честно отдам. А ежели этой службы мне не сослужишь, то я тебе дам знать во все государства, что ты нечестный вор, и пропишу все, как ты в моем государстве дурно сделал». Тогда Иван-царевич обещался царю Афрону королевну Елену Прекрасную достать, а сам пошел из палат его и горько заплакал. Пришел к серому волку и рассказал ему все, что с ним случилось. «Ох ты, гой еси, молодой юноша, Иван-царевич!» — молвил ему серый волк. «Для чего ты слова моего не слушался и взял золотую узду? Виноват я пред тобою», — сказал волку Иван-царевич. «Добро. Быть так», — продолжал серый волк. «Садись на меня, на серого волка, я тебя свезу, куды тебе надобно». Иван-царевич сел серому волку на спину, а волк побежал так скоро, как стрела, и бежал он, как бы в сказке сказать, недолгое время, и, наконец, прибежал в государство королевны Елены Прекрасной. И, пришедший к золотой решетке, которая окружала чудесный сад, волк сказал Ивану-царевичу: «Ну, Иван-царевич, слезай, слезай теперь с меня, серого волка, и ступай назад по той же дороге, по которой мы сюда пришли, и ожидай меня в чистом поле под зеленым дубом». Иван-царевич пошел, куда ему было велено. Серый же волк сел около золотой решетки и дожидался, покуда пойдет прогуляться в сад королевна Елена Прекрасная. К вечеру, когда солнышко стало гораздо опущаться к западу, почему и в воздухе было не очень жарко, королевна Елена Прекрасная пошла в сад прогуляться со своими нянюшками и с придворными боярынями. Когда она вошла в сад и подходила к тому месту, где серый волк сидел за решеткой, вдруг серый волк перескочил через решетку в сад и ухватил королевну Елену Прекрасную, перескочил назад и побежал с нею, что есть силы мочи. Прибежал в чистое поле, под зеленый дуб, где его Иван-царевич дожидался, и сказал ему: «Иван-царевич, садись поскорей на меня, на серого волка». Иван-царевич сел на него, а серый волк помчал их обоих к государству царя Афрона. Няньки и мамки и все боярыни, придворные, которые гуляли в саду с прекрасной Еленою, побежали тотчас во дворец и послали в погоню, чтобы догнать серого волка. Однако, сколько гонцы ни гнались, не могли нагнать и воротились назад. Иван-царевич, сидя на сером волке вместе с прекрасной королевною Еленою, возлюбил ее сердцем, а она Ивана-царевич. И когда серый волк прибежал в государство царя Афрона, и Ивану-царевичу надобно было отвезти прекрасную Елену во дворец и отдать царю, тогда царевич весьма запечалился и начал слезно плакать. Серый волк спросил его: «О чем ты плачешь, Иван-царевич?» На то ему Иван-царевич отвечал: «Друг мой, серый волк, как мне доброму молодцу не плакать и не крушиться? Я сердцем возлюбил прекрасную Елену, королевну Елену, а теперь должен отдать ее царю Афрону за коня златогривого. А ежели я ее не отдам, то царь Афрон обесчестит меня во всех государствах. Служил я тебе много, Иван-царевич, — сказал серый волк. — Сослужу и эту службу. Слушай, Иван-царевич, я сделаюсь прекрасной королевной Еленой, и ты меня отведи к царю Афрону и возьми коня златогривого. Он меня почтет за настоящую королевну. И когда ты сядешь на коня златогривого и уедешь далеко, тогда я выпрошусь у царя Афрона в чистое поле погулять, а когда он меня отпустит с нянюшками, с мамушками и со всеми придворными боярнями, и буду я с ними в чистом поле, тогда ты меня вспомни, и я опять у тебя буду». Серый волк высказал эти речи, ударился о сырую землю и стал прекрасной королевной Еленою, так что никак и узнать было нельзя, что это была не она. Иван-царевич взял серого волка, пошел во дворец к царю Афрону, а прекрасной королевне Елене велел дожидаться за городом. Когда Иван-царевич пришел к царю Афрону с мнимой Еленой Прекрасную, то царь вельми возрадовался в сердце своем, что получил такое сокровище, которого он давно желал. Он принял ложную королевну, а коня златогривого вручил Ивану-царевичу. Иван-царевич сел на того коня и выехал за город, посадил с собой Елену Прекрасную и поехал, держа путь к государству царя Далмата. Серый же волк живет у царя Афрона день, другой, третий, вместо прекрасной королевы Елены. А на четвертый день пришел к царю Афрону проситься в чисто поле погулять, разбить тоску, печаль лютую. И сказал ему царь Афрон: «Ах, прекрасная моя королевна Елена, я для тебя все сделаю, отпущу тебя в чистом поле погулять». И тотчас приказал нянюшкам, мамушкам и всем придворным боярыням с прекрасной королевною идти в чисто поле гулять. Иван же царевич ехал путем дорогою с Еленой Прекрасную, разговаривал с ней и забыл было про серого волка, да потом вспомнил: «Ах, где-то он мой, серый волк!» Вдруг откуда ни возьмись, стал он перед Иваном Царевичем и сказал ему: «Садись, Иван Царевич, на меня, на серого волка, а прекрасная королевна пусть едет на коне златогривом». Иван Царевич сел на серого волка, и поехали они в государство царя Далмата. Ехали они долго ли, коротко ли, и, доехав до того государства, за 3 версты от города остановились. Иван Царевич начал просить серого волка: «Слушай, ты мой, мой друг любезный, серый волк, сослужил ты мне много служб, сослужи мне и последнюю. А служба твоя будет вот какая. Не можешь ли ты обратиться в коня златогривого вместо этого? Потому что с этим златогривым конем мне расстаться не хочется». Вдруг серый волк ударился о сырую землю и стал конем златогривым. Иван-царевич, оставя прекрасную королевну Елену в зеленом лугу, сел на серого волка и поехал во дворец к царю Далмату. И как скоро туда приехал, царь Далмат увидел Ивана-царевича, что едет он на коне златогривым, весьма обрадовался, тотчас вышел из палат своих, встретил царевича на широком дворе, поцеловал его в уста сахарные, взял его за правую руку и повел в палаты белокаменные. Царь Далмат для такой радости велел сотворить пир, и они сели за столы дубовые, за скатерти бранные, пили, ели, забавлялись и веселились ровно 2 дня. А на 3-й день царь Далмат вручил Ивану-царевичу жар-птицу с золотой клеткой. Царевич взял жар-птицу, пошел за город, сел на коня златогривого вместе с прекрасной королевной Еленою и поехал в свое отечество, в государство царя Выслава Андроновича. Царь же Далмат вздумал на другой день своего коня златогривого объездить в чистом поле. Велел его оседлать, потом сел на него и поехал в чистое поле. И лишь только разъярил коня, как он сбросил с себя царя Далмата и, обратясь по-прежнему в серого волка, побежал и нагнал Ивана-царевича. «Иван-царевич, — сказал он, — садись на меня, на серого волка, а королевна Елена Прекрасная пусть едет на коне златогривым». Иван-царевич сел на серого волка, и поехали они в путь. Как скоро довез серый волк Ивана-царевича до тех мест, где его коня разорвал, он остановился и сказал: «Ну, Иван-царевич, послужил я тебе довольно верою и правдой. Вот на всем месте разорвал я твоего коня надвое, до этого места и довез тебя. Слезай с меня, серого волка, теперь есть у тебя конь златогривый. Так ты сядь на него и поезжай, куда тебе надобно, а я тебе больше не слуга». Серый волк вымолвил эти слова и побежал в сторону. А Иван-царевич заплакал горько о сером волке и поехал в путь с своей прекрасной королевною. Долго ли, коротко ли ехал он с прекрасной королевной Еленой на коне златогривым, и, не доехав до своего государства за 20 верст, остановился, слез с коня и вместе с прекрасной королевною лег отдохнуть от солнечного зноя под деревом. Коня златогривого привязал к тому же дереву, а клетку жар-птицы поставил подле себя. лежа на мягкой траве, ведя разговоры полюбовные, они крепко уснули. В то самое время братья Ивана-Царевича, Дмитрий и Василий-Царевичи, ездя по разным государствам и не найдя жар-птицы, возвращались в свое отечество с порожними руками. Нечаянно наехали они на своего сонного брата Ивана-Царевича с прекрасной королевную Еленою. Увидя на траве коня златогривого и жар-птицу в золотой клетке, весьма на них престились и вздумали брата своего, Ивана-Царевича, убить до смерти. Дмитрий-Царевич вынул из ножен меч свой, заколол Ивана-Царевича и изрубил его на мелкие части, потом разбудил прекрасную королевну Елену и начал ее спрашивать. «Прекрасная девица, которого ты государство, и какого отца дочь, и как тебя по имени зовут?» Прекрасная королевна Елена, увидя Ивана-Царевича мертвого, крепко испугалась, стала плакать горькими слезами и во слезах говорила: «Я, королевна Елена Прекрасная, а достал меня Иван-Царевич, которого вы злой смерти предали. Тогда б вы были добрые рыцари, если бы выехали с ним в чистое поле, да живого победили, а то убили сонного. И тем какую себе похвалу получите? Сонный человек, что мертвый». Тогда Дмитрий-Царевич приложил свой меч к сердцу прекрасной королевны Елены и сказал ей: «Слушай, Елена Прекрасная, ты теперь в наших руках. Мы повезем тебя к нашему батюшке, царю Выславу Андроновичу, и ты скажешь ему, что мы и тебя достали, и жар-птицу, и коня златогривого. Ежели этого не скажешь, сейчас тебе смерти предам». Прекрасная королевна Елена, испугавшись смерти, обещала им и клялась всею святынею, что будет говорить так, как он ей велел. Тогда Дмитрий-Царевич с Василием-Царевичем начали метать жребий, кому достанется прекрасная королевна Елена и кому конь золотогривый, и жребий пал, что прекрасная королевна должна достаться Василию-Царевичу, а конь златогривый — Дмитрию-Царевичу. Тогда Василий-Царевич взял прекрасную королевну Елену, посадил на своего доброго коня, а Дмитрий-Царевич сел на коня златогривого и взял жар-птицу, чтобы вручить ее родителю своему, царю Выславу Андроновичу, и поехали в путь. Иван-Царевич лежал мертв на том месте ровно 30 дней, и в то время набежал на него серый волк и узнал по духу Ивана-Царевича, захотел помочь ему оживить, да не знал, как это сделать. В то самое время увидел серый волк одного ворона и двух воронят, которые летали над трупом и хотели спуститься на землю и наесться мяса Ивана-Царевича. Серый волк спрятался за куст И как скоро воронята спустились на землю и начали есть тело Ивана-царевича, он выскочил из-за куста, схватил одного вороненка и хотел было разорвать его надвое. Тогда ворон спустился на землю, сел поодаль серого волка и сказал ему: «Ох ты, гой еси, серый волк, не трогай моего молодого детища, ведь он тебе ничего не сделал». «Слушай, ворон, Воронович, — молвил серый волк, — я твоего детища не трону и отпущу здраво и невредимо, когда ты мне сослужишь службу. Слетаешь за 3 9 земель в 30-е государство и принесешь мне мертвой и живой воды». На то ворон Воронович сказал серому волку: «Я тебе службу эту сослужу, только не тронь ничем моего сына». Выговоря эти слова, ворон полетел и скоро скрылся из виду. На третий день ворон прилетел и принес с собой 2 пузырька. В одном — живая вода, в другом — мертвая. И отдал те пузырьки серому волку. Серый волк взял пузырьки, разорвал вороненка надвое, спрыснул его мертвой водой, и тот вороненок сросся. Спрыснул живой водой, вороненок встрепенулся и полетел. Потом серый волк спрыснул Ивана-царевича мертвой водой, его тело срослось, спрыснул живой водой, Иван-царевич встал и промолвил: «А! Куды я так долго спал?» На то сказал ему серый волк: «Да, Иван-царевич, спать бы тебе вечно, кабы не я. Ведь тебя братья твои изгубили, и прекрасную королевну Елену, и коня златогривого, и жар-птицу увезли с собой. Теперь поспешай. Поспешай как можно скорее в свое отечество. Брат твой Василий Царевич женится сегодня на твоей невесте, на прекрасной королевне Елене. А чтобы тебе поскорее туда поспеть, садись лучше на меня, на серого волка. Я тебя на спине донесу». Иван-царевич сел на серого волка. Волк побежал с ним в государство царя Выслава Андроновича и долго ли, коротко ли прибежал к городу. Иван-царевич след серого волка, пошел в город и, пришедший во дворец, застал, что брат его Василий-царевич женится на прекрасной королевне Елене. Воротился с нею от венца и сидит за столом. Иван-царевич вошел в палаты, и как скоро Елена Прекрасная увидела его, тотчас выскочила. Выскочила из-за стола, начала целовать его в уста сахарные и закричала: «Вот мой любимый жених, Иван-царевич, а не тот злодей, который за столом сидит». Тогда царь Выслав Андронович встал с места и начал прекрасную Елену спрашивать, что бы такое это значило, о чем она говорила. Елена Прекрасная рассказала ему всю истинную правду, что и как было, и как Иван-царевич добыл ее, коня златогривого, жар-птицу, как старшие братья убили его, сонного, до смерти, и как стращали ее, чтобы говорила она, будто все это они сами достали. Царь Выслав весьма сердился на Дмитрия и Василия царевичей и посадил их в темницу. А Иван-царевич женился на прекрасной королевне Елене и начал с ней жить дружно, полюбовно, так что один без другого ниже единой минуты пробыть не могли бы.